Великий комбинатор. В «Динамо» было пусто. Только батюшков со скучающим видом сам с собой играл на бильярде. Мое появление несколько оживило его. Вот хорошо, партнер есть. Хотите пирамидку? Я пирамидки не хотел, было не до того. Пирамидку мы как-нибудь потом. А вот вы мне пока скажите, кто, собственно, такой этот медовар? Батюшков уселся на край бильярда. «Медовар? По основной профессии – одессит. Это определение меня не удовлетворило». «Видите ли, – пояснил батюшков, – одессит – это человек, который живет с воздуха. Ничего толком не знает, за все берется, и представьте себе, кое-что у него выходит. В Москве он был каким-то спекулянтом, потом примазался к «Динамо», ездил от него представителем московских команд. Знаете, так, чтобы выторговать и суточные обеды, и все такое. Потом как-то пролез в партию, но жить с ним можно, сам живет и другим дает жить. Жулик, но очень порядочный человек. Довольно неожиданно закончил батюшков. Откуда он меня знает? «Послушайте, Иван Лукьянович, вас же каждая спортивная собака знает. Приблизительно в 3 раза больше, чем вы этого заслуживаете. Почему в 3 раза? Вы выступали в спорте, и 2 ваших братьев. Кто там разберет, который из вас Солоневич первый и который третий? Кстати, а где ваш средний брат?» «Мой средний брат погиб в армии Врангеля, но об этом говорить не следовало. Я сказал что-то подходящее к данному случаю». Батюшков посмотрел на меня понимающе. «Да, немного старых спортсменов уцелело. Вот я думал, что уцелело. В белых армиях не был, политикой не занимался. А вот сижу. А с медоваром вы споетесь, с ним дело можно иметь. Кстати, вот и он шествует». Медовар, впрочем, не шествовал никогда. Он летал. И сейчас, влетев в комнату, он сразу накинулся на меня с вопросами. «Ну, что у вас с Радецким? Чего вас Радецкий вызывал? И откуда он вас знает? И что вы, Федор Николаевич, сидите, как вороны на этом паршивом бильярде, когда работа есть? Сегодня с меня спрашивают сводки мартовской работы «Динамо». Так что я им дам? Как вы думаете, что я им дам?» «Ничего я не думаю. Я и без думания знаю». Медовар бросил на бильярд свой портфель. «Ну вот вы сами видите, Иван Лукьянович, он даже не хочет делать вида, что работа есть. Послал в Ленинград сводку о нашей февральской работе и даже копии не оставил. И вы думаете, он помнит, что там в этой сводке было? Так теперь что мы будем писать за март? Нужно же нам рост показать. А какой рост? А из чего мы будем исходить?» «Не кирпичить, Яков Самойлович, ерунда вся это». «Хорошенькая ерунда». «Ерунда. В феврале был зимний сезон, сейчас весенний. Не могут же у вас в марте лыжные команды расти. На весну нужно совсем другое выдумывать». Батюшков попытался засунуть окурок в лузу, но одумался и сунул его в медоваровский портфель. «Знаете что, Федор Николаевич, вы хороший человек, но за такие одесские штучки я вам морду набью». «Морду вы не набьете, в пирамидку я вам дам 30 очков вперед и обставлю как миленького». «Но это вы рассказываете вашей бабушке. Он меня обставит. Вы такого нахала видали? А вы сами 15 очков не хотите?» Разговор начинал приобретать ведомственный характер. Батюшков начал ставить пирамидку. Медовар засунул свой портфель под бильярд и вооружился кием. Я ввиду всего этого повернулся уходить. «Позвольте, Иван Лукьянович, куда же это вы? Я ж с вами хотел о Радецком поговорить. Такая масса работы, прям голова кругом идет. Знаете что, батюшков?» С сожалением посмотрел медовар на уже готовую пирамидку. «Смывайтесь-ка вы пока к чертовой матери. Приходите через час, я вам покажу, где раки зимуют». «Завтра покажется, я пошел спать». «Ну вот видите, опять пьян, как великомученица. Тьфу!» Медовар полез под бильярд, достал свой портфель. «Идемте в кабинет». Лицо медовара выражало искреннее возмущение. «Вот видите сами, работнички. Я на вас, Иван Лукьянович, буду крепко рассчитывать. Вы человек солидный. Вы себе представьте, приедет инспекция из центра. Так какие мы красавцы будем? Закопаемся к чертям. И батюшкову не поздоровится. Это еще мало, что он с Радецким в теннис играет и со всей головкой пьянствует. «Если инспекция из центра...» «Я вижу, что вы, Яков Самойлович, человек на этом деле новый и несколько излишне нервничаете. Я сам из центра инспектировал раз 200. Все это ерунда, холомис». Медовар посмотрел на меня боком, как курица. Термин «холомис» на одесском жаргоне означает халтуру, взятую, так сказать, в кубе. «А вы в Одессе жили?» — спросил он осторожно. «Был грех. 6 лет». «Знаете что, Иван Лукьянович, давайте говорить прямо как деловые люди. Только чтобы, понимаете, между нами никаких испанцев». «Ладно, никаких испанцев». «Вы же понимаете, что мне вам объяснять? Я на такой ответственной работе первый раз. Мне нужно класс показать. Это же для меня вопрос карьеры. Так что у вас с Радецким?» Я сообщил о своем разговоре с Радецким. «Вот это замечательно, что Якименко вас поддержал с этим делом, это хорошо. Но раз Радецкий вас знает, обошлись бы и без Якименки. Хотя, вы знаете, Гольман очень не хотел вас принимать. Знаете что, давайте работать на пару. У меня, знаете, есть проект только между нами. Здесь в управлении есть культурно-воспитательный отдел. Это же, в общем, вроде профсоюзного культпросвета. Теперь каждый культпросвет имеет своего инструктора. Это же неотъемлемая часть культработы. Это ж свинство, что наш КВО не имеет инструктора. Это недооценка политической и воспитательной роли физкультуры. Что, неправда я говорю?» «Конечно, недооценка», — согласился я. «Вы же понимаете, им нужен работник, и не какой-нибудь, а крупного масштаба вроде вас. Ну, если я вас спрашиваю, вы пойдете в КВО?» «Ходил, не приняли». «Не приняли!» — обрадовался Медовар. «Ну вот, что я вам говорил. А если бы и приняли, так дали бы вам 30 рублей жалования. Какой вам расчет?» «Никакого расчета. Знаете, Иван Лукьянович, мы люди свои. Зачем нам дурака валять? Я ж знаю, что вы по сравнению со мной мирового масштаба специалист, но вы заключенный, а я член партии. Теперь допустите, что я получил бы вместо инспектора физкультуры при КВО? Они бы мне дали 500 рублей. Нет, пожалуй, 500 сволочи не дадут. Скажут, работаю по совместительству с «Динамо». Но 300 рублей дадут. Дадут обязательно. Теперь так. Вы писали бы мне всякие там директивы, методические указания, инструкции и все такое. Я бы бегал и все это оформлял. А жалование, понимаете, пополам. Вы же понимаете, Иван Лукьянович, я вроде не хочу вас грабить, но вам же, как заключенному, за ту же самую работу дали бы копейки. Я тоже недаром буду эти 150 рублей получать. Мне тоже нужно будет бегать». Медовар смотрел на меня с таким видом, словно я подозревал его в эксплуатационных тенденциях. Я смотрел на Медовара, как на благодетеля рода человеческого. 150 рублей в месяц — это для нас с Юрой по кило хлеба и литру молока в день. Это значит, что в побег мы пойдем неистощенными, как почти все, кто покушается бежать, у кого сил хватает на 5 дней, потом гибель. «Знаете что, Яков Самойлович, в моем положении вы могли бы мне предложить не 150, а 15 рублей, и я бы их взял. За то, что вы предложили мне 150, да еще с извиняющимся видом, я вам предлагаю, так сказать, встречный промфинплан». «Какой промфинплан?» — слегка забеспокоился Медовар. «Попробуйте заключить с ГУЛАГом договор на книгу. Ну, вроде руководство по физкультурной работе в исправительно-трудовых лагерях ГПУ. Писать буду я. Гонорар пополам. Идет?» «Идет?» — восторженно сказал Медовар. «Вы, я вижу, недаром жили в Одессе. Честное мое слово, это же совсем великолепно. Мы, я вам говорю, мы таки сделаем себе имя. То есть...» «Конечно, сделаю я. Зачем вам имя в ГУЛАГе? У вас и без ГУЛАГа имя есть. Пишите план книги, план работы в КВО. Я сейчас побегу в КВО Корзуна обрабатывать. Или нет? Лучше не Корзуна. Корзун по части физкультуры совсем идиот. Он же горбатый. Нет, я сделаю так. Я пойду к Успенскому. Это голова. Ну, конечно же, к Успенскому. Как я, идиот, сразу этого не сообразил. Ну, а вы, конечно, сидите без денег». «Без денег я, к сожалению, сидел уже давно». «Так я вам завтра аванс выпишу. Мы вам будем платить 60 рублей в месяц. Больше не можем». «Ей-богу, больше не можем. Мы ж за вас еще и лагерю должны платить 180 рублей. Ну, к сыну тоже что-нибудь назначим. Я вас завтра еще в столовку ИТР устрою». Беспечальное житье. Весна 1934 года, дружная и жаркая, застала нас с Юрой в совершенно фантастическом положении. Медовар реализовал свой проект, устроился инспектором физкультуры в КВО, и мои 150 рублей выплачивал мне честно. Кроме того, я получал с «Динамо» еще 60 рублей и давал уроки физкультуры и литературы в техникуме. Уроки эти оплачивались уже по лагерным расценкам, 50 копеек за академический час. Полтинник равнялся цене 30 грамм сахарного песку. Питались мы в столовой ИТР, которую нам устроил тот же медовар при поддержке Радецкого. Медовар дал мне бумажку начальнику отдела снабжения товарищу Неймайеру. В бумажке было написано: «Инструктор физкультуры не может работать, когда голодный». Почему, когда голодный, может работать лесоруб и землекоп, я, конечно, выяснять не стал. Кроме того, в бумажке была и ссылка по распоряжению товарища Радецкого. Неймайер встретил меня свирепо. «Мы только что сняли со столовой ИТР 142 человека, так что же из-за вас мы будем снимать 143-го?» «И 144-го», — наставительно поправил я. «Здесь речь идет о двух человеках». Неймайер посмотрел на одинаковые фамилии и понял, что вопрос стоит не об ударнике, а о протекции. «Хорошо, я позвоню Радецкому», — несколько мягче сказал он. В столовую ИТР попасть было труднее, чем на воле в партию. Но мы попали. Было неприятно то, что эти карточки были отобраны у каких-то инженеров, но мы утешались тем, что это ненадолго, и тем, что этим-то инженерам все равно сидеть, а нам придется бежать, и силы нужны. Впрочем, с Юриной карточкой получилась чепуха. Для него карточку отобрали у его же непосредственного начальства, директора техникума инженера Сташевского. И мы решили ее вернуть. Конечно, нелегально, просто из рук в руки, иначе бы Сташевский этой карточки уже не получил. Ее перехватили бы по дороге. Но Юрина карточка к тому времени не очень уж была и нужна. Я околачивался по разным лагерным пунктам, меня там кормили и без карточки, а Юра обедал за меня. В столовой ИТР за завтрак давали примерно тарелку чечевицы, обед более или менее съедобный щи с отдаленными следами присутствия мяса, какую-нибудь кашу или рыбу и кисель, на ужин ту же чечевицу или кашу. В общем, очень не густо, но мы не голодали. Было два неудобства. Комнатой «Динамо» мы решили не воспользоваться, чтобы не подводить своим побегом некоторых милых людей, о которых я в этих очерках предпочитаю не говорить вовсе. Мы остались в бараке. Побегом оттуда мы подводили только местный актив, к судьбам которого мы были вполне равнодушны. Впрочем, впоследствии вышло так, что самую существенную помощь в нашем побеге нам оказал начальник лагеря товарищ Успенский, с какового, конечно, взятки гладкие. Единственное, что ему после нашего побега оставалось, это посмотреть на себя в зеркало и обратиться к своему отражению с парой сочувственных слов. Кроме него, ни один человек в лагере ни в какой степени за наш побег отвечать не мог. И еще последнее неудобство. Я так и не ухитрился добыть себе постельных принадлежностей, набитого морской травой тюфяка и такой же подушки. Так все наше лагерное житье мы и проспали на голых досках. Юра несколько раз нажимал на меня, и эти постельные принадлежности не так уж трудно было бы получить. И я только позже сообразил, почему я их так и не получил. Инстинктивно не хотелось тратить ни капли нервов, ни для чего не имеющего прямого и непосредственного отношения к побегу. Постели к побегу никакого отношения не имели. В лесу придется спать похуже, чем на нарах. В части писем, полученных мною от читателей, были легкие намеки на, так сказать, некоторую неправдоподобность нашей лагерной эпопеи. Не в порядке литературного приема, как это делается в начале утопических романов, а совсем всерьез. Я хочу сказать следующее. Во всей этой эпопее нет ни одного выдуманного лица и ни одного выдуманного положения. Фамилии действующих лиц за особо оговоренными – настоящие фамилии. Из моих лагерных встреч я вынужден был выкинуть некоторые весьма небезынтересные эпизоды, как, например, всю свирлаговскую интеллигенцию, чтобы никого не подвести. По следам моего пребывания в лагере ГПУ не так уж трудно было бы установить, кто скрывается за любой вымышленной фамилией. Материал данный в этих очерках рассчитан в частности и на то, чтобы никого из людей, оставшихся в лагере, не подвести. Я не думаю, чтобы в этих расчетах могла быть какая-нибудь ошибка. А оговорку о реальности даже и неправдоподобных вещей мне приходится делать потому, что лето 1934 года мы провели в условиях поистине неправдоподобных. Мы были, безусловно, сыты. Я не делал почти ничего. Юра не делал решительно ничего. Его техникум оказался такой же халтурой, как и «Динамо». Мы играли в теннис, иногда и с Радецким. Купались, забирали кипы книг, выходили на берег озера, укладывались на солнышке и читали целыми днями. Это было курортное житье, о каком московский инженер и мечтать не может. Если бы я остался в лагере, то по совокупности тех обстоятельств, о которых речь будет идти ниже, я жил бы в условиях такой сытости, комфорта и безопасности, и даже свободы, какие недоступны и крупному московскому инженеру. Мне все это лето вспоминалась фраза Марковича: «Если уж нужно, чтобы было ГПУ, так пусть оно лучше будет у меня под боком». У меня ГПУ было под боком. Тот же Радецкий. Если бы не перспектива побега, я спал бы в лагере гораздо спокойнее, чем я спал у себя дома под Москвой. Но это райское житье ни в какой степени не противоречило тому, что уже в 15 верстах к северу целые лагпункты вымирали от цинги, что в 60 верстах к северу колонизационный отдел рассеял кулацкие семьи, целое воронежское село, потерявшее за время этапа свыше 600 своих детишек. Что еще в 20 верстах севернее была запиханная в безысходное болото колония из 4000 беспризорников, обреченных на вымирание. Наше райское житье в Медгорье и перспективы такого материального устройства, какого, я не знаю, добьюсь ли в эмиграции, ни в какой степени и ни на одну секунду не ослабляли нашей воли к побегу. Как не ослабляло ее и постановление от 7 июня 1934 года, устанавливающее смертную казнь за попытку покинуть социалистический рай. Можно быть не очень хорошим христианином, но все равно даже лучший паек ББК на фоне девочки со льдом в глотку как-то не лез.